Леонид вернулся без 7:50. Раскрасневшийся, слегка запыхавшийся, словно бежал, боясь не успеть к назначенному времени. Он успел и был доволен. Мелкие капельки воды по всему телу, мокрые волосы, плавки и ясные, играющие озорным огоньком, синие глаза. «Мальчишка», — в который раз подумал Илья, и в который раз тяжело вздохнул. «Вот», — Леонид вернул доску, демонстрируя, что выполнил распоряжение своего учителя на все 100. Илья лениво потянулся в кресле и, глядя в сторону моря, без интереса спросил: «Ну и как? Научился на ней плавать?» «Хм», — возмутился Леонид, — «научишься тут. Даже не думал, что на какой-то доске так тяжело удержаться». «Как и везде, как и в самой жизни», — нравоучительно проговорил Илья, — «держаться непросто». Леонид поставил доску возле двери и посмотрел на Илью, как бы спрашивая: «Ну и что дальше?» «У тебя 10 минут, одевайся и пойдем». Илья поднялся с кресла и двинулся в сторону сада. Казалось, что к Леониду он потерял всякий интерес. В саду у Ильи росло множество цветов – астры, георгины, розы. Когда он покупал этот дом, цветы уже были, и он не стал от них избавляться. Тем более, что бывшие хозяева вместе с домом порекомендовали ему прекрасного садовника, который за символическую плату готов был ухаживать за всей флорой. Со временем Илья привык как к цветам, так и к садовнику, пожилому вдовцу, жившему по соседству и приходившему к нему в одно и то же время присмотреть за садом. Не только за цветами, но и за деревьями, плодовыми кустарниками, кои росли в усадьбе Ильи. «В конце концов, не все вокруг должно быть в серых тонах», — думал порой Илья, наблюдая, как распускаются крупные бутоны цветов. Пожилой сосед в данный момент находился у него в саду, и Илья намеревался отдать некоторое распоряжение, прежде чем уйти с гостем ужинать. Леонид управился, он был готов через 5 минут. Черные джинсы, майка. Он оделся так, как и учитель, чем вызвал у последнего улыбку. «У нас время до 11:00, кивнул ему Илья. «А потом что?» Леонид насторожился, словно охотник, учуявший добычу. Но Илья его разочаровал. «А затем спать. У нас завтра напряженный день». «А, это...» Леонид вытащил из заднего кармана джинсов очки, ловко водрузил их на переносицу. «Ты, в общем, можешь не слишком волноваться насчет этих 2 недель. Я, в принципе, не нуждаюсь ни в какой науке и вообще не понимаю, какого хрена меня к тебе направили». «Понятно», — вздохнул Илья. «Считаешь, что все умеешь?» «Я умею стрелять, и очень хорошо. И метаю ножи не хуже, чем стреляю». «И думаешь, этого достаточно?» «А что еще?» — вспыхнул Леонид. «Ты в людей стрелял?» Илья посмотрел Леониду в глаза. Вместо глаз на него смотрели темные стекла очков. Парень словно знал свое самое уязвимое место и старался его укрыть. «Ну...» — неуверенно произнес Леонид, как бы решая, что сейчас лучше сделать — соврать или сказать правду. Что-либо решить ему не удалось. «Значит, нет», — жестко ответил за него Илья и ругнулся про себя. «Однако считаешь, что убить сможешь, да?» «А что тут такого?» — пожал плечами Леонид, будто у него спросили нечто обыденное, на чем и не стоило заострять внимание. «Нажал на спусковой крючок, и все». «Это точно. Нажимай себе на спуск, и все», — с тоской в голосе выдохнул Илья. «Ну-ка, подожди». Илья прошел к крыльцу, отодвинул рукой от входа несколько опешившего Леонида и исчез внутри дома. Оставшись один, Леонид почувствовал себя неуютно. Воронцов с первых же секунд их знакомства повел себя непредсказуемо. Непредсказуемо для Леонида. Илье не понравились его прикид, его поведение, а теперь и еще что-то. Леонид ожидал возвращения Ильи не без внутреннего напряжения, словно сейчас должна была решиться его участь. Либо он будет дальше существовать, либо его вот сейчас и уроют. Илья вернулся, держа в руке знакомый Леониду предмет. Тот его ни с каким другим не мог перепутать. Сталь Беретты матово поблескивала в солнечном свете. Илья держал оружие за ствол и протянул его рукояткой вперед. «Держи». «Зачем?» — не понял Леонид. «Хочу удостовериться в твоих словах. Вон там в саду работает мой садовник. Пойди и выбей ему мозги». «Садовнику?» Даже через стекла очков был виден испуг, мелькнувший в глазах у Леонида. «Садовнику, садовнику», — подтвердил Илья. «Он меня уже достал. Надоел, то есть. Так что можешь не волноваться. Просто замочи его и все. Закопаем его в саду и пойдем жрать». «Но...» — замялся Леонид. «При чем тут он?» «А тебе какая разница? При чем или не при чем? Я хочу, чтобы ты его мочканул, понял? Бери пушку. Сам ведь говорил, нажимай спусковой крючок и всех делов. Или пустое». «Запросто?» — набычился тут же Леонид и едва не со стервенением схватил оружие за рукоятку. «Вот-вот, можешь даже попросить, чтобы он посмотрел тебе в глаза». «А это еще зачем?» «Ну, кажется, в фильмах так говорят. Посмотри мне в глаза, посмотри мне в глаза», — дразнил Илья гонщика. «Вот и поглядим, насколько то верно, что так легче пустить пулю». «Ну, раз он тебе по барабану...» «Именно по нему. Так что давай, вперед. Может, и на самом деле не придется с тобой заниматься. А, только ты вот еще что. Замочи его в упор, понял? Прямо между глаз». «А с дальнего что?» — побледнел Леонид. «Я ведь буду работать со снайперской винтовкой». «Кто тебе такое сказал, малыш? Тебя готовят в снайперы? Нет, из тебя готовят убийцу. А он должен стрелять из разного оружия, в любой обстановке и с любого расстояния». Илья демонстративно глянул на свои часы. «Двигай, некогда тут размусоливать». Илья рухнул в свое плетеное кресло, скрестил руки на груди, как бы показывая, что будет благодарным зрителям. Леонид сунул пистолет сзади за пояс и обреченно двинулся в сторону сада, в котором работал пожилой садовник. Время, конечно, было потеряно, но это того стоило, Илья не сомневался. Пусть лучше с самого начала все выяснится. На деле. В принципе, он уже знал, чем все закончится, и не ошибся.